Кому я могу об этом позвонить?» Немедленно откликнулся он. Я говорил о том, как любил Маршак пропеть, по выражению Твардовского, своим слушателям только что написанные им стихи или даже статью, но и стихи других поэтов, в частности молодых, он мог читать и разбирать часами. Ему полюбились стихи новеллы Матвеевой. Он с симпатией говорил о ней, как о девочке из городского предместья, принесшей с собою поэзию пригорода. Новелла Матвеева болела. Ей трудно было самой приехать к Маршаку, и он, узнав по телефону, что у нее есть новые стихи, немедленно посылал за ними. Я был однажды свидетелем того, с каким волнением, ероша волосы и как-то смешно почесываясь от нетерпения, он ждал возвращения шофера с этими стихами, ждал будто срочной телеграммы, а получив их, сел в постели, схватил листок дрожащими пальцами и тут же начал читать вслух. Потом заставил читать меня и горячо обсуждал удачи и промахи каждой строчки. Я часто навещал его вместе с Александром Трифоновичем Твардовским, чьей дружбой он по-особому дорожил. В дружбе Твардовский был надежен. Его отношения с Маршаком, как и с Исаковским, Аркадием Кулешовым или Соколовым Микитовым, составляли нечто трогательно постоянны. Но в отличие от многих людей, которые не любят делиться своими друзьями, Твардовский охотно соединял, связывал, сближал людей ему непосторонних. Узнав, что я пришел с Маршаку ко двору, он не раз уговаривал меня побывать в доме у земляного вала вдвоем. Тому несколько было причин. В компании веселее. Да и к тому же, если пойду один, он замучит чтением стихов и поужинать забудет дать, а так мы вроде гости, с обычным своим юмором, объяснял Твардовский. Любопытно и поучительно было наблюдать их рядом. Такими разными они были, с разными привычками, традициями, опытом жизни. Сдержанный, неторопливый, редко открывавшийся на людях Твардовский и весь кипевший нетерпением, жаждавший немедленного самовыявления Маршак. Но они оказывались неизменно близки, едва дело касалось понятий, каких оба держались в литературе. Твардовский рассказывал, что вскоре после опубликования «Страны Муравии» где-то у вешалки в Доме Союзов его окликнул незнакомый человек в шубе и меховой шапке. «Неужели вы Твардовский?» А когда молодой, смущающийся поэт это подтвердил, Маршак, едва представившись, заключил его в свои объятия. Это была поистине счастливая встреча. Маршак, с его невероятными познаниями и живой памятью в разных областях культуры, оказался для молодого поэта целым университетом на дому, соперничавшим по влиятельности с Ифли, где Твардовский заканчивал свое литературное образование. В отношении советов, касавшихся литературы, Твардовский прислушивался к Маршаку более чем к кому-либо. Маршак в пух и прах разнес те стихи для детей, которые Твардовский писал еще в Смоленске. Он имел неосторожность предложить их вниманию старшего мастера, как бы по цеховой принадлежности, в одну из первых же встреч. Александр Трифонович долго вспоминал беспощадно честный отзыв Маршака и его слова, что писать для детей снисходительно, как бы между делом это все равно, что посещать церковь и не молиться. Даже в стихах Твардовского слышны отголоски литературных разговоров с Маршаком. Как говорит старик Маршак, голубчик, мало тяги. Разница в возрасте между ними, казавшаяся огромной в молодые годы Твардовского, постепенно стиралась, и на моей памяти они были как бы на равных. Сохраняя уважительную дистанцию, Твардовский звал Маршака на «ты», но Самуил Яковлевич, а тот его Саша, при посторонних чаще Александр Трифонович. В последние десятилетия Твардовский был неизменным участником всех юбилейных комиссий, заседаний и чествований Маршака.